Когда-то помню, что-то брат Павел был пресвитером, одна еще что-то встала, говорит: братья, помолитесь, чтобы Бог дал мне терпение. Он молится: Господи, дай ей скорбь. Говорит: да я в Сибири была столько, он молится: скорби дай. Ну раз Сибирь не могла перемолоть, ну то надо добавить еще. Ну знаете, есть люди, которых и Сибирь не перемолола, и тюрьму не перемололи. Я таких людей встречал. Они по 15 лет отсидели, и не просто не за воровство, за Слово Божие, но это настолько грубые, неотесанные люди. Их нельзя допускать к работе с людьми. Да, где-то они очень твердые. Они не уступят ни на один шаг. Но даже иногда тюрьмы не перемалывают то, что у нас есть. Почему? Ну, это загадка. Я, допустим, иногда думаю, ну почему? Трудно сказать почему. Один Бог, наверное, знает почему. И как-то на одних работа Божия действует, и они исправляются, а другие как скалы. Ничего не касается. Одна скорбь, другая, третья. Поглядишь, какой был, таким и остался. Вообще, думай, почему. Я просто говорю, не хотел бы, чтобы с нами, с кем-то так было. Бог не охотник такой, что ему хочется видеть, как люди слезы проливают, как плачут. Это дьявол, он любит такое. Богу это неприемлемо, он не хотел бы, чтобы такое было, но надо иногда. А человек никак не разбивается. И это не новое. Я цитировал место Писания, которое говорит так, что свинец иссел от огня, раздувальный мех обгорел, помните? А плавильщик плавил напрасно, ибо злые не отделились. Отверженным серебром назовет их Господь. И вот так вот посмотрите, вы увидите, что такие люди есть. Не касается их ничего. Ни скорби, ни тюрьмы. Ну, я к чему-то говорю, я сам не хотел бы таким быть. Просто я гляжу, говорю: Господи, ну, придет время старости, не хочу, чтобы так было. Делай теперь, но чтобы вот так вот вести себя, не хочу. Не хочу. Поэтому очень важные вопросы затрагиваются. И, наверное, все-таки я считаю, что это просто непослушание Слову Божию. Непослушание Слову Божию. Я не верю, что если человек направился бы исполнять Слово Божие, если даже оно ему не приемлемо для исполнения, и Бог не помог бы. Я просто не верю в это. Но он просто не хочет. Ну, а на это не хочет, наверное, есть свои причины, почему он не хочет. Наверное, что-то тирает, чисто плотское. Не думаю, что духовное. Что-то плоское, наверное, будет потеряно, просто не способен сделать такое решение. А между тем, это очень важный момент. Дал Духом Святым повеление. Мы скажем, что, ну, тот был апостолом, а нам Бог не дает. Вроде бы, ну, значит, спроса нету. Вы знаете, что дает? Самые простые вещи. Вот в самый неожиданный момент. Я тут часто употребляю пример. Вам захотелось очень сильно молиться. И вы делаете выбор. Что делать? Бросить все или молиться, или кончать то, что вы делали? И сейчас проанализируйте, в скольких случаях вы бросили работу и пошли молиться, а в скольких случаях вы продолжали делать свою работу. С тем намерением, вот еще чуть-чуть кончу и начну. А после вы кончили, а уже молитвы нет. Нету ее уже. Потому что не исполнили того повеления. А потом завтра проблема, а ты не готов ее встречать, эту проблему. Почему? Потому что не был подготовлен на коленях в молитве. Христос говорил прямо. Наверное, самый больной вопрос в нашей жизни каждому из нас, что мы попадаем часто в искушение, правда? А я не имею в виду искушение, это одержимость. Мы неправильно пользуемся этим термином. Вы сразу говорите, он в искушении. Вы, наверное, таким пользуетесь. Это не в искушении, это одержимо уже. искушении, когда вас влечет грех, а вы знаете, что нельзя, у вас идет война. Это уже искушение. И если вы выдержали, значит, вы не впали в искушение, вы отразили. Если вы сделали, значит, впали в искушение. Впали в искушение просто-напросто. Я опять повторяю, мы очень часто неправильно пользуемся этим термином. Христос тоже был искушаем, да? Был искушаем. Во всем. Но грех. Никогда не сделал ни одного греха. И сатана искушал. Потом направлением похоть плоти, похоть очей, гордость житейская. Это его тактика. Он со всеми так поступает. Он ничего нового не придумал. Вот в этих пределах он может что-то искусственное придумать. А так все старое. Похоть плоти, скажи, чтобы сделались хлебами. Похоть очей, показал все царства мира и славы, их дам тебе. И гордость житейская. Это три направления, которые дьявол и сегодня использует. И поэтому, если в вашей жизни вы наблюдаете падение, вот в этих трех грехах вы найдете сами себя. И чаще всего гордость. Вот для многих наших несогласий со Словом Божиим является причиной гордость. Что обо мне подумают? Какая разница, что о тебе подумают? Тебе самое главное, что тебе Христос будет думать? Ну, согласитесь, процентов 90 мы в первую очередь думаем, что о нас подумают люди. А уже что подумает Христос? Наверное, 10% нету. Как будто его не существует вообще. И если бы думали, в первую очередь, что обо мне Христос подумает, наверное, много где поступали бы не так, как поступали до сегодняшнего дня. Но у нас на первом плане, что скажут люди. И, наверное, в этом очень много беды кроется для нас. Что нам не безразлично, что о нас скажут люди. Почему? Гордость. А какая разница, если у тебя и что тебе скажут люди? Абсолютно никакой. Но нам это очень трудно переносить. Потому что все-таки там где-то внутри мы сами себя считаем не лишь бы кем. Почему она обо мне так сказала? Ну, захотела и сказала, а тебе-то что? Ну, ты ж не такая. Говорит, не такая. А что ты плачешь? То она сказала вот так. Ну, пусть говорит. Ну, пусть она и плачет, она грешница. Написано, скорбь, теснота всякой души человека, делаешь что злое. Она злое делала, злое. Ну пусть плачет. А что ты плачешь? Потому что тоже грешница, гордость. Вот и все. Получается, один грешник плачет, а другой грешник смеется. И оба одинаковых. Когда-то у левитах написано, а помните, есть одно такое интересное место Писания, говорит, это застарелая проказа, живое мясо. Только это живого мяса у нас хоть отбавляй. По всем вопросам. Подсказали, обиделся. Не дали, еще больше. А почему? А о чем тут говорить почему? Это все наверху гордость. Если ее нету, никаких проблем не будет. Но это очень цепкое что-то. Которое в той или другой мере, оно прячется в каждом. Когда-то, я еще помню, что молодой был, проводили пример насчет этой гордости. Кажу, ну я-то не гордый. Уже что-что, а гордость нет. Говорит, брат, сколько будет дважды два? Что ты думаешь, я дурак, уже дважды два не знаю. Дважды два он не ставит. Пожалуйста. Сколько будет? Ну сказал бы четыре. Что ты думаешь, я такой дурак, что дважды два не знаю. Оказывается, гордости нет, или что он не дурак? Все-таки что-то значит. Поэтому, знаете, вот так вот просто все оно получается. Только просто мы иногда в своей жизни не анализируем, что с нами произошло. И поэтому и находимся вот в таком положении непонимания. А в самом деле, если где ты просмотришь свои чувства и свои поступки, найдешь почему. Найдешь, почему не хочешь проповедовать, потому что боишься, что скажешь не то, что надо, и смеяться будут. А это что? Конечно, что? Гордость. Собственное я. Или как кто-то говорил, по-доброму рассматривал эту проблему. Говорит, Господи Боже, дай слово, не постыди меня. И вот самое главное, чтобы Бог его не постыдил было. Уже что там о Боге будет говорить, это второсменный вопрос. Вот главное, чтобы лицом в грязь не ударить. Конечно, в силу, наверное, наших немощей, Бог, наверное, даже и такую молитву слышит. Но людей же без пищи не оставишь. Но тем не менее, самому пользы нету. Самому пользы нету. Наверное, вот здесь, в этом третьем стихе, в продолжении 40 дней, являющими, говоря о Царстве Божьем. Наверное, от этого и пошло, наверное, православие 40 дней. Но это совсем не значит, что духи человеку блуждают по земле 40 дней. Христос был здесь 40 дней, чтобы собрать учеников, потому что они были окончательно разбиты. Рухнули все надежды. Образовать. Вот эти самые первые, они рассыпались. Да, наверное, было что рассыпать. Наверное, мы не лучше были бы на их месте. Сегодня задним числом легко судить, легко рассматривать. И легко, просто для себя делать выводы соответствующие. Я бы так не сделал. А вообще, в то время, кто его знает, как мы сделали бы? Наверное, не лучше, может, даже еще хуже. Их же надо было собрать в то время. Вот Иисус неоднократно, то двум по дороге, то женщинам, потом там где-то больше, чем 150 где-то было, или 300 даже, открывался, чтобы утвердить учеников. Говорят, Господи, Фома, если не увижу раны до гвоздей на руках, я, говорит, не поверю. А Петр говорит, Фома, а что тут верить, если увидишь? Ты верить не надо. Может, счастливый тот, кто не увидит, да уверует. Все-таки показал он ему руки свои, иди, говорит, пожалуйста, вложи свои персты в мои раны и не будь неверующим, но будь верующим. Поэтому, наверное, Бог в силу каких-то особых наших немощей, может быть, даже и открывается для нас и говорит. Очень часто верующие недовольны, говорят, тому Бог то говорил, тому, а я, говорит, столько лет живу, и ничего не бачу и не видел. Или совсем неверующие, или вера сильная, одно из двух. Бог это делает для тех, кто немощен, для тех, у которых особые обстоятельства. Как правило, я вот что хочу сказать, после каких-то особых откровений или особых посещений Господа наступают очень трудные времена. И Бог для того, чтобы христианин мог пройти будущее трудное время, утверждает его. Я не говорю, что чем человек слабее, тем больше откровений получает. Вы не поймите меня превратно. Я совсем не это говорю. Но я говорю, что вообще посещения Божьи, так или иначе, они призваны утвердить нас. Бог 6 раз говорил Аврааму, что дам тебе сына. Почему он столько говорил? Приходило время, ждал, и начинает иссякать веры. Тогда Бог повторяется. Знаете, ждать было, ему немало ждал он, это он не 2 дня ждал. Как мы сегодня сказалось, слово пророческое, и хотим, чтобы до беды исполнилось. Если до обеда не исполнилось, неправда. Там десятилетия проходили. И поэтому надо было, а он не видел никакого изменения. Он наоборот видел, что все усугубляется. Стареем, а ничего нету. И поэтому Бог вынужден был, чтобы сохранить его веру и увеличить ее. Он то ему звезды показывал, то на песок морской, то посылал ему, говорили. И вы знаете, и он оживал. А потом прошло время, и Бог исполнил то, о чем он и говорил. Потому что вера же есть, осуществление ожидаемого и уверенность невидимым. Поэтому я возвращаюсь к той старой мысли. Я нисколько не думаю, что сегодня души умерших бродят по 40 дней где-то по земле. а не прямо отправляются тут же в место своего назначения. Кому служили, туда и отправляются. И вот еще на что обращаю внимание. Вы знаете, один самый важный элемент или мысль проповеди Христа была всегда. Он проповедовал Царствие Божие. И Иоанн Креститель, и сам Христос, и масса притчи он готовил к Царствию Божию. И вот здесь тоже. В продолжении 40 дней, являясь им и говоря о Царствии Божием. То есть он готовил их, чтобы они могли жить в Царствии Божием. А Царство Божие где есть? Внутри вас есть. У Бога нет проблем приготовить город. В нашем сегодня понимании, это самая большая проблема, это построить город, построить жилище, правда? И на это уходит львиная часть нашей жизни и времени. Для Бога в этом проблем никак нет. Мгновение ока, и все готово то, что надо. А вот сердце человека приготовить жить в том Царстве Божьем, это основная проблема, основная задача. И в течение всех дней нашей жизни Бог формирует наше сердце, чтобы оно было готово жить по законам Божьего Царства. И это нелегко делается для нас, потому что приходится ломать свои собственные мнения, устои какие-то, традиции и так далее, чтобы мыслить так, как Евангелие предлагает мыслить. Это тоже стыдно бывает, правда? И апостол Павел говорил, если хотите быть мудрыми, то будьте какими? Безумными. Потому что это такие законы, которые в миру не в почести. Это что это вот такое? Ударил тебе в одну штуку, подставил другую. Или забирают верхнюю одежду, отдаю рубашку. Это же говорит, вообще не человек, который за себя постоять не может. Поэтому я еще раз повторяю то, что не один раз говорил. Верующие часто называют дурными, потому что в глазах мира это крайне неразумные люди. Так? И так было всегда. Вы думаете, когда Авраам объявил, что ему 100 лет царствует, у него будет сын, я не сомневаюсь, сказали, уже, говорит, с детенью, наверное, сказали. Ждал и померещилось ему. Посчитали. Это уже это было время, когда уже не жили по 300 лет. А уже 100, там что-то 100 с хвостиком, это уже был предельный возраст. Ну, наверное, тогда только перестали смеяться, когда он действительно получил сына. А был период, когда, думаю, что никто его разумным не считал. Потому что такого не бывает, если Бог не вмешивается. Поэтому вот с этой точки зрения... И часто верующие люди в глазах мира бывают крайне неразумными. К этому надо быть готовым. Я не говорю, что мы иногда в самом деле бываем неразумные. Я не об этом говорю. Я говорю, когда исполняя волю Божию, можем показаться неразумными. Тогда Библия говорит, если хочешь быть мудрым, то будь каким? Безумным. Потому что мы не вписываемся в стандарты мира. Потому о нас так и думают, о нас так и говорят. И только тогда, когда действительно где-то в нашей жизни вырисовывается помощь Божья, тогда меняют мнение. Тогда же говорят, действительно, с ними Бог, да? Через это надо еще перейти. Прежде чем скажут, действительно, с тобой Бог, то скажут, дурный. Это первое, что будет. А нам хочется, чтобы сразу сказали, что с ними Бог и они хорошие. А такого практически не бывает. Даже пьяница создал проблемы в семье. И пусть только позже покаяться, скажут, дурак. Вот такие стандарты у мира. Горка называют сладким, сладкое горьким. Тьму светом, а свет тьмою. Поэтому здесь уже действительно нужно такое цельное направление перед Господом. И твердость пути. И не всегда обращать внимание на то, что говорят люди. Что говорят люди. И собрал их, 4 стих. Он повелел им. Наверное, часов 9 перерыв сделаем, да? И собрал их, то есть Иисус, он повелел им, не отлучайтесь от Иерусалима, но ждите обещанного от Отца, о чем вы слышали от меня. Ибо Иоанн крестил водою, а вы через несколько дней после сего будете крещены Духом Святым. Вот этот вопрос, вопрос крещения Духом Святым, был одним из самых важных вопросов для церкви уже на самой заре христианства, в самом ее начале. Потому что Господь знал, что без Духа Святого люди не смогут выполнить миссию, которая на них будет возложена. И все вот это было обещано Отцом. Вот интересное столкновение мыслей. Христос сказал, и думаю, Он не обманывал, Он никогда не обманывал, что это обещано Отцом. Апостол сказал, я пойду, и что сделаю? А зачем, когда Он обещал? Ну а зачем? Если Он обещал, то что Он обманет? Оказывает, такой порядок и такой закон. Все, что обещано Отцом, надо вымолить. Так просто оно не придет. И отвечая на вопросы тех, которые говорят, если Бог захочет, то Он даст. Бог захочет, но если ты не захочешь, ничего не получится. И если не будешь просить, то и не получишь. Хотя Бог хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. А все спасаются. То, что Бог не хочет, хочет. Но от людей зависит принять спасение. А Он хочет. И должен вам сказать, может быть, мы в процессе разбора столкнемся с той мыслью, наверное, столкнемся с таким учением, которое говорит, что Бог одних предупредил в ад направить, а других в рай. Но вот как раз это один из текстов, который говорит о том, что Бог хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. А то, что Он знает, что многие не примут спасение, это совсем уже другой вопрос. Но Он хочет, а так как мы не знаем, кто спасется, а кто не удержит спасение, то мы молимся за всех и проповедуем всем, и что можем, делаем для всех. И мы над этим не согрешим. Бог сам так делает. Знал, что Иуда предаст его, и что Захария писал, но он ему отдал все, что ему положено было. Пожалуйста, жребий апостольства, пожалуйста, власть и силу прими, иди, изгоняй бесов. И даже на последние вечеры, еще не напрямую говорил. И даже в саду Гефсиманском, когда пришли братья, говорит, друг, для чего ты пришел? Он еще мог ответить на вопрос, для чего пришел, осмыслить. И когда сказал, кого ищете, и упали все, ну не знаю, Иуда упал или нет, наверное, тоже упал, тоже можно было еще подумать. Он же не смог подумать об этом. Он же не смог об этом подумать. И стал сыном погибели, и исполнилось то предведение, это не назначение Божье, чтобы Иуда погиб. Это один из ярких примеров, который говорит о том, что Бог хочет, чтобы все люди спаслись. Но если он не откажется от своего любимого греха, он просто-напросто потеряет спасение. И все. И это будет вина самого человека, а не Божья. И если мы говорим, что для многих жертв будет напрасно, псалом поем, вы знаете, что жертва для многих напрасна, то это не означает, что Христос не умер за грехи тех, которые погибнут. Он умер за грехи всего мира. Но те, кто эту жертву не принял, они погибнут из-за собственного неверия, потому что не оценили предложенный им подарок жизни вечной. Вот и все будет. Послание к евреям Павел прямо говорит, а почему же те, которым было сказано, значит, что они должны наследовать землю, я своими словами говорю, там очень неудобно разумительный оборот речи, послание к евреям, поэтому я говорю современным языком. Почему тем, которым было, Бог вел обетованную землю, а они не вошли? Раз Бог всем спланировал Царство Небесное. Павел говорит, за неверие. Он им говорил вот так, они говорили, не так. Он говорил то, они делали по-своему. Вот почему и погибли. Но не потому, что Бог их обделил чем-то. Одним предложил, а другим не предложил. Вот причина вся была. По неверию это было сделано. Но ждите обещанного от Отца, о чем вы слышали от меня. Ибо Иоанн крестил водою, а вы через несколько дней после чего будете крещены Духом Святым. Опять-таки, здесь может возникнуть вопрос, который и возникает, кстати. Когда мы читаем, кажется, последнюю главу Евангелия от Иоанна, он дунул и сказал им, примите Духа Святого. Кому просите греки, тому простится, на ком оставится, на том оставится. Останутся. А здесь говорит вот, что они еще не приняли, правда? И это не противоречие. Просто когда Иисус говорил, примите Духа Святого, Он не имел в виду сам акт крещения Духом Святым. Он имел в виду, когда вы будете решать вопросы, через которые будете решать судьбы людей, то делайте это вместе с Духом Святым. И если вместе с Ним, еще с согласия, будете решать вопросы, то как вы решите здесь, так будет решено на небе. Что здесь запретите, то будет запрещено на небе. А если будете делать без Духа Святого, то никто ваше решение на небе связывать не будет. Как вы думаете, когда отлучают от церкви за крещение Духом Святым, будет это на небе связано? Никогда. Никогда. Я просто один из ярких примеров взял. Можем найти более сложные вопросы, которые, кто его знает, как оно. А есть такое явное, но мы знаем, отлучали от церквей. Поэтому такие решения никогда не будут на небе зафиксированы, как верные и как принятые. А Бог, когда мы что-то решаем, соглашается с нами. Я не раз помню, такие были случаи, когда, значит, я конкретный пример, просто не называя имен. Когда здесь одна из сестер появилась, прочится, и самый настоящий был дух заблуждения. Когда один из братьев стал принимать, я его предупредил один раз, чтобы больше ты ее в дом не принимал. Приехал опять туда. Опять, ни в какую. Я думал, Господи, я его тогда возьму и исключу, если он так еще будет делать. А потом стал думать, а может будет круто, как говорят, палку перегнул. Потом стал молиться, а Господь говорит, сделай так, как ты решил. А я решил ее предупредить его. И если он еще так сделал, значит, я его просто возьму и исключу. Потому что заражает других людей. Ведь дело-то не в одном. Дело в том, что такие действия, они оказывают влияние на остальных всех людей. Мы часто говорим, ну, это уже любви не имеешь, что так сделал. И получается, я к одному должен иметь любовь, а ко всем остальным нет. Я ж смотрю в общем смысле слова, что принесет пользу. Правда, я ему когда сказал так, он сам же прокатил это дело. Он понял, что может дело кончиться, ну, серьезным конфликтом, сразу же оставил все это дело. Но я что имею в виду? Говорит, сделай так, как ты решил. Просто Бог, может быть, не анализировал, может быть, можно было, ну, по-другому еще, на замечание и так далее. Просто, когда он видит наше направление, то он бывает с нами согласен, потому что он вместе с нами решает эти вопросы. Хотя я совсем не сомневаюсь, он мог бы один прекрасно решать все. Но так как мы есть, так как он дал нам разум, то независимо от того, мог он сам решить или не мог, он будет это дело делать с нами. Это такой Бог. Поэтому я помню такой случай, когда еще Баранович был пресвитером, и однажды Господь стал говорить, и говорит так, если я даже скажу тебе, как надо поступить, то ты никогда не делай это сам. Ты это предложи братьям, не говоря то, что я сказал, и склони их к тому, чтобы они сделали так, иначе они скажут диктатор. Так Бог про мы говорил. Хотя ты имеешь полное познание, как это сделать надо. Но он учитывает, что всем же хочется иметь вес, правда. Ну как это со мной не поговорили? И Бог понимает нас. Пожалуйста, все участвуйте. Или помните, то, что я буду говорить, это не будет новым. Потому что я однажды на эту тему проповедь говорил. Когда нужно было Ахава предать смерти, то Бог собрал всех ангелов решать проблему, да? Ну что, он сам не мог решить? Так нет же, он собрал всех, и была целая беседа. То, что ее надо предать смерти, то уже Бог не спрашивал. Как вы думаете, пусть еще живет, или мы ему конец положим? Он вот однозначно, хватит уже. Потому что вы есть, не имеете такой возможности оценивать. Вы не знаете этой мир, я знаю. А вот как это сделать, давайте решим вместе. Знаете, и решали. А Господь сидел и слушал. Вот один дух говорил так, а другой говорил иначе. А Господь прислухивал и молчал. А потом один дух выступил и сказал, что я, говорит, выйду и сделаю духом лживым в устах всех пророков его. Тогда Господь сказал, иди, ты успеешь. Но они участвовали все. И никто не обиделся, что меня отшили. Все. Но последнюю точку Бог поставил. Вот это пройдет. Вот все остальное, что вы говорили, хорошо. Вы дали себе возможность выговориться, получили удовлетворение. Я как людям к нам говорю. Я уже не про ангелов говорю. Я не могу думать, как они там думали и что они предлагали. А уже вот это, говорит, самое верное решение будет. Вот иди, ты так и сделай. Вы помните, там случайно человек один натянул лук и ранил. И Боян крестил водой, а вы через несколько дней после быть крещены Духом Святым. Посему они, сошедшись, спрашивали его, говоря, не в сие ли время, Господи, восстанавливаешь ты царство Израиль? Вот смотрите, как воюет земное с небесным. Одно из великих событий, которых никогда не было. Излияние Духа Святого в сердца людей. Не на царей, не на пророков даже. Раньше кто был помазан Духом Святым? Священники, цари и пророки. Правда? Все. Здесь Бог обещает излияние Духа Святого на всякую плоть, кто покается. А у них свое. Они прослушали, что скоро Господь что-то сделает, и вот, Господи, не все ли самое время ты восстанавливаешь царство Израилю? Ну вот буквально, вот следом за сообщением о том, что скоро придет Дух Святой, о чем мечтал Моисей, о чем говорили пророки Иаир и так далее. Кажется, надо было за это схватиться. А не свое. Когда, наконец, ты восстановишь царство Израилю? Почему они сошедшие спрашивали его, говоря, не в все ли время, Господи, восстанавливаешь ты царство Израилю? Он же сказал им, не ваше дело знать времена или сроки, которые Отец положил в своей власти. Но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями в Иерусалиме, и вообще Иудеи, и Самарии, и даже до края земли. Он опять их направляет на самое важное, что их ожидает. Это вот уже не ваше дело. Вы заботьтесь, чтобы сделать то, что Бог через вас хочет сделать. А уже что Бог сам будет делать, вы не нужны такие помощники. Он это сам сделает. У него есть свои сроки, у него есть свои определения. А вы знаете свое, что вам надо делать? Конечно. Вот когда мы говорим о последнем времени, то вроде бы как-то есть противоречие. Еще многие говорят, а зачем об этом говорить, так написано. Но все-таки Христос сказал, времена и сроки вы не можете знать точно, но то, что время близко, вы должны знать. Чтобы это каким-то образом вас подстегнуло по-другому мыслить немножко, по-другому относиться к вопросу своего спасения, не распространяться планами какими-то особыми, тысячу лет жить на земле. И так много времени потеряно впустую. И вы согласитесь, каждый, что потеряно, могли бы сделать гораздо больше, чем сделали, но не сделали. Не способны были, не могли, не понимали, не сделали. Тот говорит, когда вы увидите, что время очень коротко, то же постарайтесь хотя бы в это время, ну, сделать, ну, ну, хотя бы немножко больше, чем сделали. Ну, значит, ну, вот посмотрите на обстановку, вы заметите, не очень-то это влияет на людей. Они послушают и живут так, как и жили. И живут, как будто ничего не произошло. Вот такая наша натура. По отношению к духовному. По отношению, ну не просто к духовному. Это же к собственной душе. В конце концов, это же в первую очередь касается лично каждого из нас. Вот, в общем, я говорю что-то, ну, я предлагаю в общем. Но вопрос решается в первую очередь в частности по отношению к каждому. Поэтому очень хотелось бы, чтобы, когда мы сегодня рассматриваем эти события, чтобы все-таки немножко встраханулись, хотя бы чуть-чуть по-другому посмотрели на дело Божие, на события, которые вокруг нас развиваются, ну, на себя, на собственную душу. Давайте мы, наверное, минут на 10 встанем. Здесь одна записочка есть. Она такого характера. Объясните, пожалуйста, какая разница между одержимым и больным эпилепсией? Вот эта разница как раз то внутреннее, потому что внешние проявления могут быть одинаковыми. И в тех, и других может трясти и бить. И в тех, и других может быть пена идти. Это, как правило, вот эти явления сопровождают эпилепсиков и одержимых. Но когда это одержимый, то этот дух живет внутри, в его духе. Когда это эпилепсик, то это тоже дух, но который живет во плоти. И просто сжимает вот эти сосуды, человек теряет сознание, и то же самое проявляется. Но он живет во плоти. И в этом большая разница. Хотя внешние проявления могут быть одинаковыми –